Глава 32. Кристиан Саргон. После того, как Тиана стала работать со мной, дело начало сдвигаться с мертвой точки. Она имела не просто свободный доступ до отпрыска Люциуса, но всегда знала, где находится Лан со своими дружками под предлогом того, чтобы держать меня от них подальше. У них действительно оказались запланированы некие тайные встречи в городе, одна из которых должна была состояться в самое ближайшее время. Кроме того, по ее наводке мы смогли дважды поймать на нарушении правил дружков Ланса и отправить их на исправительные работы. Прослушивание не привело нас ни к чему конкретному, кроме вывода, что парни в самом деле что-то замышляют и не хотят, чтобы кто-то что-нибудь пронюхал. И вот, когда время подходило к тому, чтобы отправиться наблюдать за тайной встречей на строящемся участке Академии, произошло непредвиденное. В кабинет ректора, где я в тот момент заканчивал составлять расписание встреч для мистера Сноу, ворвался всполошенный студент. Глаза по четвертаку, дыхание сбилось, двух слов связать не может. «В чем дело?» – тут же встал я, опершись руками о столешницу и готовый бежать тушить пожар при необходимости. «Там!» – тяжело дыша проговорил студент, тыкая пальцем куда-то за дверь. «Там куча саргонов! Требуют ректора!» В погонах тот яростно закивал. «А чего ты так напрягся? Не тебя же требуют». «Убийство! Я слышал, что на острове произошло убийство!» Я рефлекторно проверил собственный резерв, быстрым движением убрал бумаги и прошагал прямо к двери мистера Сноу. Короткий стук, открывшаяся дверь. «Разрешите доложить», — сухо произнес я. «В приемной ожидают безопасники. Предположительно, на вашей территории произошло убийство». Мистер Сноу, который читал какие-то бумаги, покачиваясь на стуле, попытался встать, но потерял равновесие и упал вместе со стулом. «Какое убийство? Какие безопасники?» — спросил он, поднявшись на ноги. «Не могу знать», — ответил я. «Идем», — Сноу бросил папку на стол и, не поднимая стула, быстро прошел к выходу из своего круглого кабинета. «Говорить будешь ты». Еще бы, Сноу умел общаться с людьми, но никогда не был частью системы Вериги. В отличие от меня. Даже если бы он не велел, все равно я бы взял на себя инициативу. У главного входа в академию, перед постом охраны, в приемной комнате действительно ожидали безопасники. Им ничего не стоило просто войти, но в этом, видимо, не было необходимости. А значит, преступление было совершено не на территории учебного заведения. Всего их было трое – детектив, опер и еще один. Судя по прищуру и неоднородному цвету волос, это был полукровка Саргон Лоран, и специализировался он наверняка на допросах. «Добрый вечер, господа», — поприветствовал их снова с самым серьезным выражением лица. «Что-то случилось?» «Так точно, мистер Сноу», — ответил детектив и скользнул по мне взглядом. «Проследуйте за нами». Я вышел вперед и представился. «Кристиан Саргон, личный помощник мистера Сноу. Не могли бы вы подробнее изложить, куда и зачем мы едем?» Острый взгляд полукровки пронзил меня насквозь, после чего тот едва заметно кивнул. Детектив, поймав этот кивок, жестом предложил мне пройти на выход. На песчаной улице в баре «Радужный пони» произошло групповое убийство. Кроме того, на месте оказалось 24 посетителя, среди которых 12 – гости из содружественных миров. Все спали под действием сильнейшего снотворного. Сейчас территория бара оцеплена, а потенциальные свидетели задержаны внутри. Мы бы хотели, чтобы вы лично прошли с нами и дали показания по поводу присутствующих, после чего мы бы хотели ознакомиться с личным делом каждого из задержанных. Пока он говорил, мы вышли на улицу, где нас ждал небольшой летательный омнибус, который передвигался на чистой силе грозовых драконов и представлял собой весьма дорогостоящий транспорт. Туда нас и погрузили. Ректор выглядел напряженным и не говорил ни слова. Я невольно посматривал на него, пытаясь читать эмоциональный фон более тонко на тот случай, если он что-то знает о произошедшем. Слежку за Лансом пришлось отложить до лучших времен. Бар на улице Песочной был огорожен веревками с висящими на них красными отрезами. Несколько саргонов, среди которых я узнал одно лицо из местного начальства, осматривали место преступления и негромко обсуждали то, что видели. Я первым делом направился к знакомому дракону. «Что-нибудь интересное?» – спросил негромко. «Не по твоей части», – отозвался тот и обратился к мистеру Сноу, который, немного задержавшись, догнал меня. «Господин ректор, рад, что вы так быстро прибыли. Пройдемте со мной». Мы трое вошли в бар, где вдоль стены на стульях сидели бледные студенты и их, так сказать, рабы. Я нахмурился, потому что заметил какую-то важную деталь, но не смог сразу понять, какую именно. «Что, ребята?» — хохотнул безопасник. «Отхватили дозу впечатлений? Деньги потрачены не зря?» Сидящие переглянулись, а безопасник, скрестив руки на груди, продолжил. «Мистер Сноу, вам знакомы эти лица?» «Да», — немного растерянно ответил ректор. «Это все адепты Скайхолла, участники программы... как там ее...» Ректор здорово разволновался. Он достал из рукава платок и утер лоб от проступившего пота. «Крис», — выдохнул я, вдруг осознав, что меня смущало. Безопасник бросил на меня строгий взгляд, и я заткнулся. «Что вы можете сказать об этих адептах? Были ли они замечены за нарушениями закона или внутреннего порядка? Связаны ли с ними какие-либо проблемы?» «Вам об этом лучше спросить моего предшественника. Я ведь занимаю эту должность всего несколько месяцев». Решив, что узнать итоги допроса можно и потом, я направился вглубь бара, откуда доносились тихие голоса. Они привели меня на кухню. Уже на пороге я заметил капли крови. Убийство было словно нарочно произведено очень неаккуратно. Вернее, так могло показаться, потому что в крови было все. «Девушка?» — спросил я с порога. «Среди убитых есть красноволосая девушка?» «А что, ты ее знал?» — спросил человек, который документировал место преступления. У меня сердце провалилось в желудок. Преодолевая легкую тошноту, я вошел в кухню. Их было трое. Все изуродованы, трудно было опознать кого-то. Но красноволосая девушка, о которой говорил незнакомец, оказалась совсем не похожа на Кристин. Это я мог сказать, даже не видя лица. Я украдкой облегченно выдохнул. «Нет, не знаю», — ответил и тут же уточнил. «Сотрудники бара? Похоже на то». «Мотив? Зафиксировано ограбление, но то могли быть случайные подонки уже после убийства». «Или для отвода глаз», — добавил другой. «Скорее всего», — согласился я. Пришлось здорово напрячься, чтобы скрыть свое истинное волнение. Вернувшись в зал, я жестом подозвал детектива, отвел его в пустой угол и, достав из внутреннего кармана вещатель, написал. «Есть версия. Нужно проверить». Детектив прочел, поднял на меня внимательный взгляд и коротко велел. «Головной офис через 2 часа. Поговорим, если будет о чем». Кивнув, я еще раз окинул взглядом адептов, убедился, что запомнил лицо каждого и поспешил к 5-этажному дому в драконовом квартале. Кристин Лескар. Несмотря на стресс, аппетит у меня был отменный. Клайд даже поделился со мной небольшим количеством своей порции, сказав, что знает, какой голод накатывает после противоядия. Больше никто мимо не проходил, и никаких звуков из-за двери не раздавалось, как я не прислушивалась. Попытки открыть дверь или найти какие-нибудь еще способы выбраться тоже ни к чему не привели. «Значит, говоришь, ты тут один такой заключенный?» — спросила я, устав от поисков пути наружу. «Есть еще мужик какой-то», — ответил Клайд. «Я иногда слышу, как его водят туда-сюда, но, сама понимаешь, ни разу не видел». «И куда его водят?» — заинтересовалась я и села на край кровати, в изголовье которой полулежал Клайд, ритмично покачивая свесившейся ногой. «Есть версии, зачем его здесь держат?» «Кажется, узнать у него что-то пытались. Он редко когда говорил что-то, но пару раз кричал, что они ничего от него не узнают, пусть хоть до смерти пытают». Меня аж передернуло. Больше всего во всей этой ситуации страшила неизвестность. Кто те люди, которые меня здесь заперли? Зачем? И почему в такой странной комнате? С одной стороны, комфортные условия, даже небольшая библиотека нашлась, а с другой... комната была словно выбита в скале. Еще и сосед, который казался нормальным человеком, но не имел ни капли магии. Что в нем примечательного? Могли ли за всем этим стоять Кэрри, которые подослали ко мне котиков? Они ведь всегда заботились обо мне, даже когда я не давала им прямых приказов. Но где они тогда? Зачем было приводить меня сюда силой? Я ничего не понимала, и это сводило с ума. «Тот мужик, который в отдельной комнате сидит», — протянула я. «Почему тогда меня не поселили отдельно?» «Не знаю. Может, хотят получить от нас потомство?» — хохотнул Клайд. Я тоже нервно усмехнулась. Мысль казалась безумной, но вполне походила на правду. Как 2 песиков на случке посадили в 1 комнату и стали ждать. «Учти, попробуешь протянуть в мою сторону свои клешни, останешься без бубенцов», — предупредила я. «Даже если сама просить будешь», — вскинул бровь Клайд. «Знаю я вашего брата. Драконы жить не могут без секса». «Я не из таких драконов», — фыркнула я и стала мерить комнату шагами в поисках хоть одной адекватной версии о происходящем. Клайд несколько раз пытался заговорить со мной, спрашивал, кто я и откуда, но в ответ получал только вялые односложные фразы. Не то чтобы мне так сильно не хотелось с ним говорить, просто мне в голову пришла мысль, в которой, как показалось на первый взгляд, могло содержаться зерно истины. В таких комфортных условиях и в приятной компании меня могли оставить для того, чтобы ослабить бдительность. А для чего ослаблять бдительность? Чтобы что-то выведать. Мне даже в голову пришло, что это могли быть ребята, которым задолжал мой отец. Но как они обошли целых двух керри? Уж не убили ли их? Я не на шутку разволновалась, и как раз в этот момент послышался характерный звук открывшейся тяжелой двери. «Ну что, последний раз видимся, а?» — проговорил один мужской голос. Я прислонилась к двери и попыталась ногтями подцепить край дверцы, которую открывало окошко. Дверца поднималась наверх, но с нашей стороны не было никакой ручки, за которую можно было ухватиться. А судя по бесплодности моих попыток, она была оснащена каким-то затвором. Вместо ответа второй мужчина, судя по звуку, попытался плюнуть. «Ты хозяину больше не нужен. Будь уверен, как только он вернется в крепость, от тебя сразу избавится». Клайд тоже заинтересовался и подошел к двери. «Тот самый мужик!» — шепнул он и резко замолчал, потому что второй голос ответил. «Да пошел ты! Пошел ты ко всем темным богам!» Эти слова меня словно молнией поразили. «Отец!» Я не могла не узнать его голос, не могла не узнать эту фразу. Так не говорили в Веригии, но говорили мои родители, бывшие родом из Шигару. Его голос был натянут и звенел от злости. Но меня это уже не волновало. Должно быть, его все-таки поймали те бандиты. Поймали и заставили выдать меня. Родную дочь. От обиды у меня потемнело перед глазами. Тело начало колотить крупной дрожью, а руки напряглись так, что видны были сухожилия в ладонях. «Эй, Крис, ты чего?» — спросил Клайд. «Пошел прочь!» — рявкнула я. Вся злость, обида, несправедливость и тяжесть прошедших лет разом навалились на меня. Я почувствовала, как внутри начала бурлить сила. Это было невозможно, в комнате точно был установлен блокиратор, но я совершенно точно чувствовала ее и не собиралась сдерживаться. Из груди вырвалось дикое рычание. Одежда на мне начала рваться, когда я начала совершать оборот, позволив разъяренной драконице взять верх над моим телом. Я мгновенно поняла, почему до сих пор не могла обернуться. Все дело в контроле. Я не могла почувствовать себя никем иным, кроме как человеком, не могла отпустить этот образ, не могла позволить себе потеряться, отдать право на существование другому существу. И хотя этим существом тоже была я, ощущения были совсем другими. Но все это не имело тогда значения. Разные части тела то покрывались чешуей и становились огромными, то обратно человеческими. Платье скоро превратилось в кучу тряпья и упало к моим ногам. Наконец, оборот был завершен. Одной ногой я стояла на проломленной кровати, другой подминала под себя стул. Хвост, которым я размахивала из стороны в сторону, разносил шкафы за моей спиной, а голова была повернута к двери, готовая сжечь ее в самую бездну. Раздался грохот. Испуганный Клайд, который прижался к стене, пока меня накрывало спонтанным оборотом, рефлекторно присел на корточки, прикрыв голову руками. А мне было все равно. Я была большой. Мое тело было покрыто толстой шкурой, и, наконец, в двери провернулся ключ. Кроутон Эрош. Когда Ида вернулась, ее глаза были красными и опухшими. Она дрожащей рукой протянула нам сквозь прутья решетки два кожаных ремешка с идеально ровными срезами. Снять их с нас просто так было невозможно. Магия скрывала застежки так, что ошейники казались монолитными, и их просто срезали. «Достали где-то илонскую сталь», — пробормотал я, рассматривая срез и качая головой. «Хорошие артефакты испортили. Причем знали ведь, что делали». «Много народу в этой вашей крепости?» — спросил Рон, отыскав красный семиугольный камешек в своем ремешке. «Отец уехал вместе с Барри и Дрейком». Голос Иды был бесцветным, а глаза снова увлажнились. «Остальные пьют в трапезной. Но это кухня у нас». Я в это время схватился за два стоящих рядом металлических прута и с помощью магии заставил их широко раздвинуться. Те неохотно подчинились, позволив мне выбраться из клетки. «Как это возможно?» — моргнула Ида, отчего по ее щеке скатилась слеза. «Вы же Керри!» «Тебя никто не видел?» Вместо ответа уточнил я. Она замотала головой. «Все смотрят Dragon Ball, полуфинал юниоров». «А слезы чего льешь?» Я усмехнулся и тыльной стороной указательного пальца снял капельку с ее подбородка. «Ничего непоправимого еще не случилось». «Случилось», — едва слышно ответила она, заставив меня здорово напрячься. «Они убили свидетелей. Уже весь Скайхолл знает о трех мертвецах в радужном пони». Мы с Роном переглянулись. Тот вернулся к возвращению прутьев к первоначальному виду, а я взял Иду за руку, как ребенка, и, присев на корточки, посмотрел ей в глаза. «Ты ведь знаешь, чем твой отец зарабатывает на жизнь? Что он занимается незаконными вещами?» «Он просто подделывает документы», — шмыгнув носом, сказала маленькая бледная нимфа. «И не причиняет никому вреда». Я медленно перевел дыхание, покивал. Судя по всему, она не знала даже о том, что отец охотился на пегасов, и не могла предположить, какое богатство попало ему в руки вместе с Кристин Майл Лин. «Не причинял», — тихо поправилась девушка. «И Диана фон Валер», — проговорил я медленно, глядя ей прямо в глаза. «Даю тебе слово, что мы непременно защитим тебя от любой опасности, но тебе придется пойти в отдел межмировой безопасности и сообщить все, что ты видела и что знаешь о своем отце. Тебе обеспечат защиту, а при необходимости даже помогут создать новую личность, чтобы ни отец, ни кто-либо из его друзей не смогли до тебя добраться». Она начала резко, прерывисто вдыхать, готовая разреветься в любое мгновение. Но мне нужно было, чтобы она осознала. Есть только два пути. Либо она сотрудничает с нами, либо остается с отцом. «Нам стоит поторопиться», — сказал Рон, который в это время уже активировал поисковые заклинания, настроенные на Крис еще в тот день, когда она пришла за нами в контору. «Мы совсем рядом». Я крепче сжал маленькие ладошки и снова посмотрел в полные слез глаза. «Ты в душе очень добрая, сострадательная, нежная и ранимая девушка», — проговорил я тихо, и глаза ее чуть дрогнули, фокусируя на мне взгляд. «Никогда никого не оставляешь в беде, и за это тебя все так любят». «У него Керн», — выдохнула она. «Где?» — я сдержался, чтобы не нахмуриться. «Я не знаю. Он сказал, что отдаст его мне, когда я одумаюсь». «Мы найдем его. Твой отец не успеет причинить ему вреда», — твердо сказал я, хотя уверенности, конечно же, не было. Все могло обернуться совершенно любым образом, но Ида должна была взять себя в руки. «Смотри, что мы сейчас сделаем», — сказал я, стараясь удерживать на себе ее взгляд. «Мы с Роном наденем личины помощников твоего отца, которые приходили сюда ранее. Затем с помощью поискового заклинания мы найдем Кристин. Скорее всего, там мы найдем какие-то особенно защищенные комнаты. Возможно, среди них получится отыскать и Керна. Если его там не окажется, мы обратимся в агентство, которое для безопасности своих клиентов держит специальные маячки. Уверяю тебя, если твой отец не идиот, он не станет тащить за собой пустынного дракона с вживленным маячком». Ида сделала шумный вдох и кивнула. Я облегченно поднялся на ноги. «Я черный», — сказал Рон, который стоял на углу и просматривал коридор, ведущий наружу. А через несколько мгновений его облик изменился, и перед нами стоял щербатый черноволосый человек не совсем понятной расовой принадлежности. Мне оставался второй, с густыми русыми кудрями. Когда и мой облик изменился, Ида ошарашенно приложила ладони к раскрытому рту. «Вернер и Клод!» — выдохнула она наконец. «Главное теперь не попадаться им на глаза», — усмехнулся я. «Хорошо». Она утерла слезы, подобралась и пошла по коридору прямо к выходу. «Я буду осматривать каждый следующий переход и, если что, прикрою вас». «Вот это я понимаю, командная работа», — отозвался я и широким шагом нагнал нимфу. «Кристин от нас примерно в 200 шагов», — доложил Рон, посматривая на висящую перед ним в воздухе дымчатую стрелку. «Немного выше, по левую руку». «Наверное, это другой блок», — нахмурил Сида. Затем она отворила скрипучую дверь, выглянула и махнула нам рукой, призывая выйти из коридора. Мы с Роном переглянулись. Все эти слезы и желание сотрудничать могли быть просто спектаклем, искусно выполненным спектаклем с использованием ароматизаторов, которые заставили бы нас поверить в ее горе и страх. За дверью могло быть что угодно и кто угодно. Там могла быть ловушка, засада, что угодно. Терять бдительность было нельзя. Мы выходили по очереди. Рон прикрывал тыл, я прощупывал пространство впереди. Сначала на предмет наличия жизни, потом магии и, наконец, техники. Все было чисто. Я шагнул через порог, а за мной в старинную замковую галерею вышел Рон. Мы оказались над обрывом между двух гор, а далеко впереди, скрытый кронами деревьев, парил остров Скайхолл.